Я полагаю, что обе стороны, к счастью, прекрасно это понимают. «А каково сейчас наше положение?» — спросил нервный человек. «Ни хорошо, ни плохо», — сказал Лешер. «Мы можем провести отличный спектакль и сейчас, если нас вынудят к этому. Но дайте нам еще 2 месяца, и мы будем в состоянии преподнести им настоящий сюрприз. Ну что ж, собрание можно считать закрытым, а теперь мы перейдем к обсуждению чисто рабочих вопросов. Как с транспортом?» И пошли доклады о состоянии транспорта, связи, безопасности, финансов, заготовок, тактики. Полу показалось, что он увидел, как с чистой и гладко выструганной балки сняли поверхность, и теперь внутри нее открылись тоннели и тонкие перегородки столицы термитов. «Служба информации», — сказал Лешер. «Мы разослали по почте письмо с предупреждением ко всем бюрократам, инженерам и управляющим с классификационным номером ниже 100», — сказал профессор фон Нойман. «Копии его отослали во все информационные агентства, на радио и телевидение». «Отличное получилось письмо, черт побери», — сказал Финерти. «Остальным желательно послушать его содержание?» — спросил фон Нойман. Все сидящие за столом закивали головами. «Соотечественники», — начал читать профессор, — «считается общепризнанным, что между нами царят мир и согласие. Вы, чаще, чем кто-либо из нас, произносите в последнее время высокие слова о прогрессе, произносите высокие слова о той пользе, которую принесли уже происшедшие и все еще происходящие изменения в материальной жизни общества. Это вы, инженеры, управляющие и бюрократы, почти в полном отрыве от остальных, наиболее развитых людей, продолжаете верить в то, что жизненные условия улучшаются прямо пропорционально возрастанию количества производимой обществом энергии и средств использования ее. Эта вера поддерживала вас на протяжении 3 последних, самых жестоких в истории человечества войн, и войны эти послужили самым могучим подтверждением правоты этой веры. То, что вы продолжаете верить в это и теперь, когда раздиравшие мир страсти окончательно подавлены, вызывает беспокойство даже у простодушных людей, а людей более просвещенных это повергает в ужас. Человек переносил все муки ада в расчете на ожидающее его райское блаженство вечного мира, но, обретя его, наконец, он обнаружил, что все то, что он рассчитывал обрести в Царстве Божьем, гордость, человеческое достоинство, уважение к себе, достойный труд, все это объявлено для него запретным плодом. Я опять-таки говорю, да воцарится между нами мир и согласие, но в отличие от вас, мы, все остальные, по совершенно очевидным и основательным для нас причинам, окончательно изменили свое мнение относительно божественности права машин, эффективности и организованности, точно так же, как несколько веков назад люди изменили свое мнение относительно божественного происхождения прав королей и божественного происхождения прав очень многого другого. На протяжении 3 последних войн права технологии на увеличение мощности и масштабов считались непреложными с точки зрения жизнеспособности нации. Более того, в тех условиях они были почти божественным правом. Американцы жизнью своей обязаны более высокому качеству своих машин, более высокому уровню техники и организации, мастерству своих управляющих и инженеров. И я, вместе с обществом заколдованных рубашек, благодарю Господа за то, что Он дал их нам для спасения. Но завоевать для себя хорошую жизнь в мирное время, пользуясь теми же методами, что и во время войны, мы не можем. И вообще, проблема мира требует к себе более тонкого подхода. Я самым решительным образом протестую против того, что существует какой-либо единственный или божественный закон, согласно которому машины, их производительность и организация производства должны постоянно увеличиваться в масштабах, становиться все более мощными и сложными в мирное время, подобно тому, как это было во время войны. Рост этот я склонен в настоящее время рассматривать как вопиющее беззаконие. Наступило время положить конец этому беззаконию и произволу, именно в той части нашей общей культуры, которая находится в вашем ведении. Сейчас дело обстоит так, что независимо от человеческих стремлений, машины, технические приспособления или новые формы организации вытесняют человека.